Ведь у меня пятеро детей. Отцовство еще никого не спасало от тюрьмы Келлем. Начинайте, рассказывайте. Ведь вы не хотите один отвечать за всех. Ведь вы не хотите, чтобы Маклой смеялся над вами, когда вы будете отбывать свои 15 лет. А знаете, ведь он получит такой приговор. Ему не будет никакой скидки, хотя он только велел вам убить Хаттона. «Я не убивал», — голос Келлема звенел в опасной близости к рыданию. Уэксфорд выключил свет, и на мгновение комната показалась очень темной, но потом глаза постепенно привыкли, и он понял, что сейчас не темнее, чем в любой летний вечер после проливного дождя. «Послушайте, Келлем», — снова начал детектив, — «вы были там. Вы спустились с моста на 10 минут раньше Хаттона. 11:20 вы попрощались с Хаттоном и Пертуи. Вы обещали быть дома к 11, но попали домой только в 11:45. На следующее утро вы выстирали рубашку, брюки и пуловер, которые носили накануне. Вы знали, что Хаттон убит речным камнем. И сегодня вы, человек, получающий 20 фунтов в неделю и никогда не имевший за душой и пени, тратите 120 фунтов на роскошное кухонное оборудование. Объясните это, Келлем, объясните. Гроза прошла, и вам не о чем беспокоиться, разве что о 15 годах тюрьмы. Келлем положил на стол большие неказистые руки и сжал их, потом наклонился вперед, пот на лице высох. Ему не удалось контролировать мышцы, которые дергались на лбу и в уголках губ. Уэксфорд терпеливо ждал. Он догадался, что в тот момент Келлем просто не способен говорить. Страх парализовал его голосовые связки. Детектив ждал терпеливо, но без тени сочувствия. 100 фунтов и конверт с зарплатой. Наконец, хриплым, дрожащим голосом выговорил Келлем. Я взял из кармана убитого. За что он получал такие деньги, этот проклятый Чарли Хаттон? Я был у него дома и знаю, как он живет. А жену его вы видели? Ходит, как пирожное в своих новых тряпках и драгоценностях, и с краской на лице. И за весь день палец о палец не ударит. Только смотрит цветной телек, да звонит своим подругам. У них нет детей, которые вопят и виснут на тебе в ту минуту, как ты вошел в дом. А потом еще всю ночь орут, потому что у них режутся эти проклятые зубы. Хотите знать, когда у моей миссис в последний раз была новая юбка? Хотите знать, когда мы в последний раз вместе вечером куда-то ходили? Ответ — никогда, с тех пор, как появился первый ребенок. Если моя миссис хочет купить детям новую одежду, она ждет распродажи. А если ей нужна пара чулок, она идет на блошиный рынок. Это, черт возьми, справедливо, да? У Лилиан Хаттон больше платьев, чем у звезды в роскошном фильме, а она еще идет покупать за 30 фунтов новый костюм к свадьбе Пертуи. 100 фунтов? Да она даже не заметит, что они пропали. Они для нее что, бумага для прикуривания сигарет? Шлюзы открылись, и теперь Келлема, напуганного и подавленного, несло и без остановок и помех. Он говорил то, что у него накипело. Уэксфорд сосредоточенно его слушал, но с таким видом, будто и вовсе не слушает. Если бы Келлем не потерял голову и мог наблюдать за поведением главного инспектора, он бы, наверное, решил, что тот скучает или погружен в собственные мысли. Но теперь Келлему надо было выговориться.